Они уже год работали над артефактом, но никак не могли создать рабочий прототип. В некотором смысле я была рада этому предложению. Мне нравилось создавать, нравилось проводить испытания и тестировать различные соединения. Я боялась, что начав работать ликвидатором, я постепенно отдалюсь от этого мира, но происходящее в Истрии означало, что даже среди ликвидаторов я все еще могла быть изобретателем. «Скучаешь по дому?» – спросил Миллард, но я только отрицательно покачала головой. «Не особо. Мне нравится здесь, тепло и красиво, и я могу изобретать. В Астурии у ликвидаторов нет собственной мастерской, если хочу изобретать, нужно присоединяться к компаниям. В последнее время они вызывают у меня неприязнь, почему-то», – хмыкнула я. Миллард согласно кивнул головой. «Да, везде так. Я слышал, в Вайхаме еще хуже. Регистрация независимых исследователей невозможна без одобрения комитета по контролю за качеством артефактов, которым управляют корпорации. Представляешь, я уже смирился, наше время прошло. Мы можем только научиться жить в новой реальности, отчитываясь перед начальниками, которые ничего не понимают, и не иметь прав на собственные изобретения». Я нахмурилась и посмотрела на Милларда, давай без негатива, и так грустно от того, что скоро возвращаться. Дома еще холодно, и нужно влезать во все эти судебные дела, которые я начала. Миллард знал о том, что случилось со мной в академии, я не скрывала этого. Мои жалобы попали в некоторые газеты, главным образом из-за того, что усилитель Браун наделал много шума. Многие считали, что этот артефакт действительно изменит мир, и купола фуллагаров сейчас почти всегда были полные. Платили за усилители, конечно же, государство и налогоплательщики. Производство усилителей было поставлено на поток, и единственной проблемой оставалось то, что высокоуровневые артефакторы все еще должны были заряжать сами усилители. Фуллагар, как и в прошлой жизни, нанял большое количество высокоуровневых артефакторов для зарядки усилителей, а на доходы, которые компания получала от государства, они уже приобрели соседние здания. Совсем скоро компания начнет агрессивное расширение и станет крупнейшим производителем артефактов и главной исследовательской корпорацией Астурии. Вскоре у них появятся свои люди в ответственных органах, и все законы в королевстве будут продвигаться так, как выгодно Фуллагару. Возвращаться в Астурию не хотелось, но выбора не было, моя командировка заканчивалась. Лора сказала, что меня, возможно, ждет особое задание. Командир назначил встречу через неделю, на которой также будут присутствовать представители высшего руководства ликвидаторов. После месяца совместных исследований Лора поручилась за меня, и Себастьян Торн добыл для меня разрешение высшего уровня, означающее, что меня можно посвящать в проекты высокой секретности, ту часть, за которую ответственны артефакторы. «Темнеет, пора возвращаться. Не буду тебя провожать, хочу побыть один. Ты не против?» За что я ценила Милларда, так это за то, что он не лез в душу, и ему, так же как и мне, нужны были моменты наедине с собой. Поэтому к зданию, в котором ликвидаторы снимали для нас апартаменты, мы направлялись разными путями, я выбрала долгий маршрут вдоль променада и через торговые ряды. Поднимаясь в свои апартаменты, я ощущала спокойствие. У меня было свое жилье, стабильная зарплата, и меня окружали люди, которые меня не тревожили. Я чувствовала спокойствие, но одновременно скучала по Эмме, Билли и Алфине, по родителям, по вылазкам с Себастьяном Торном. Открыв дверь, я обнаружила стопку писем, просунутых под дверь. Все письма, посланные мне, перенаправлялись сюда, хотя и приходили с задержкой почти на полторы недели. Такие задержки вызывали у меня волнение, в основном за родителей, но и за друзей я тоже беспокоилась. Чаще всего мне писал законник, и сегодня он принес мне прекрасные новости, одно из моих судебных разбирательств было закрыто. Самое простое из них, в котором я обвиняла Присциллу и ее брата Майкла в нападении на меня с целью причинить физический урон. Законник еще при отъезде сказал, что здесь не будет никаких проблем. У меня были и свидетели, и заключение врача. Кроме того, на Майкла уже было много жалоб за его жестокость, что только добавляло ему отрицательных характеристик. У Присциллы была только одна жалоба, но и та была от меня, когда она утопила мои учебники в туалете. Том, Эмма и Лейси выступили моими свидетелями, и, как бы грустно это ни было признавать, наличие аристократа среди тех, кто поддерживал меня, оказалось большим везением. Люди действительно относились к ним иначе, словно их слово было весомее. Я заметила, что в стопке также было письмо от Тома, и открыла его. Наверняка он упомянет о том, что был свидетелем. «Здравствуй, Айви. Надеюсь, погода у тебя получше, чем у нас. Вчерашний день был самым холодным в этом году, и наш старый дворецкий заявил о своем намерении уйти, если мы не установим в доме последнюю модель артефакта обогрева. Учитывая его преданность в течение 3 десятилетий, его угроза сработала, и я теперь пишу тебе из тепла. Вчера я присутствовал на судебном заседании по делу с Присциллой и Майклом, вместе с Лейси и Эммой. Заседание прошло быстро, и твой законник остался доволен результатом. Ожидай круглую сумму компенсации на своем счету. Майкла приговорили к 9 месяцам тюремного заключения, а Присцилле дали 3 месяца условно с обязательными общественными работами. Перед судом ко мне подошли родители Присциллы и пытались извиниться почему-то передо мной. Говорили, что Присцилла сошла с ума от любви, не пережила отказа и что такое ей не свойственно, а Майкл просто заступался за сестру. Я только ответил им, что они должны говорить все это не мне. С момента твоего отъезда мы были на 5 выездах. Без тебя нам тяжело, хотя Билли старается. Нам даже выдали усилитель на команду. Все очень ждут твоего возвращения. Даже те, кого ты не особо хочешь видеть. Том. Книга 2. Попытка для попаданки 2. Глава 1-2. Истры. Страница 1. Читать онлайн. Интересно, кого именно имел в виду Том? Макса или Люсиль? Кого еще я могла бы не захотеть видеть? Мои чувства к ним обоим немного потускнели, но почему-то действия Макса перед моим отъездом все еще вызывали боль, словно он предал меня. Хотя между нами ничего не было, и все доверие, которое я чувствовала, было просто в моей голове. Вполне возможно, Том говорил о Люсиль. Я слышала, что ее родители тоже пытались меня найти. Бывшая подруга пряталась в семейном городском доме и редко выходила, но смогла нанять очень сильных законников. Ее представители меня пугали, это были известные профессионалы, работающие с влиятельными людьми. Чтобы справиться с ними, мне пришлось нанять 2-го законника, и значительная часть моей зарплаты уходила на оплату их услуг. Финансово я пока справлялась. У меня была хорошая компенсация от академии, ежемесячные выплаты от фуллагаров и высокая зарплата. Но психологически это судебное разбирательство давило на меня, и частично из-за этого я не хотела возвращаться в Астурию. Люсиль официально не была отчислена из академии. Пока на суде не докажут ее виновность, которую она полностью отрицала, она ожидалась на 4-м курсе после окончания перерыва. Думаю, многие в академии теперь точат на нее зуб. Все вон из зоны испытаний, громко приказала Лора. Я осталась на месте, так как уже давно покинула эту зону. Миллард в последний раз быстро осмотрел и ощупал магией наш прототип, вошел в зону, защищенную антимагическим полем, и Лора разрешила активировать артефакт. Мы втроем замерли, напряженно смотря на артефакт. Я про себя молилась. «Ну же, пожалуйста, работай». Из артефакта послышалось сильное гудение, и затем он выплюнул плотную огненную сферу, которая устремилась к нашей поддельной тени, поджигая ее. Впервые за все время горение продлилось достаточно долго, чтобы полностью уничтожить тестовый объект. Мы затаили дыхание, наблюдая, как плотная субстанция, горящая только при определенной температуре и плотности огня, медленно уничтожалась. «Получилось?» – тихо спросил Миллард, неуверенно. Переглянувшись, я и Лора рванули к нашей тестовой субстанции, но не смогли обнаружить даже следа. Это значило, что у нас получилось. «Похоже на то», – тихо прошептала я и приступила к исследованию нашего прототипа. Определив заряд, я поделилась наблюдениями с коллегами. Минус треть. То, что нам наконец удалось уничтожить тень без помощи стихийников, было невероятно. Это означало, что артефакторы, в теории, смогут принимать более активную роль в уничтожении теней, а не служить просто источником энергии. А еще, при достаточном количестве этих приборов, ликвидаторы в группе поддержки и даже тренированные гражданские могли бы сражаться с тенями. Но одновременно, на то, чтобы создать огненную сферу необходимой плотности, такую, которая смогла поджечь цель, ушла треть заряда этого артефакта, несмотря на применение самой эффективной системы накопления. Конечно, можно было бы увеличить размер артефакта, но тогда его было бы невозможно поднять, и он стал бы стационарным, как купола Фуллагара, что привело бы к множеству других проблем. В любом случае, сегодняшние испытания были успехом. Нам удалось создать и поддерживать пламя, достаточное для уничтожения теней, что ранее считалось невозможным. Как именно будет использоваться этот артефакт и как его будут заряжать, это уже не наше решение. Впереди еще тесты на настоящих тенях, к которым, я уверена, меня рано или поздно привлекут. Я была единственной, кто действительно участвовал в создании артефакта и одновременно работала в поле. Нужно доложить начальству. Айви, пойдешь со мной, Торн тоже там будет, сухо предложила Лора, и я ответила согласием. Помахав на прощание Милларду, мы отправились в просторный кабинет для переговоров. Постучавшись, мы вошли внутрь. За большим столом сидел начальник Лоры, мистер Арнири, а также Себастьян Торн, который еле заметно улыбнулся мне и начальнице. «Мисс Рэн, мисс Браун, добрый день», — поприветствовал нас мистер Арнири. «У нас получилось», — горячо воскликнула Лора, вызывая у меня улыбку своей эмоциональностью. Обычно она была очень сдержанной и даже язвительной, но успешность сегодняшнего теста подняла ее настроение. Она работала над этим артефактом очень долгое время. «Мы можем искусственно уничтожать тени, хотя нам, конечно, нужны дополнительные тесты». Себастьян Торн победно взглянул на мистера Арнири, словно в этом была его собственная заслуга. Я знала причину этого взгляда. Начальник Лоры не спешил брать недавнюю студентку в команду, но командир убедил его, что именно я буду лучшей кандидатурой. Сейчас он, очевидно, чувствовал, что доказал свои слова, а я просто радовалась тому, насколько он в меня верил. Хотя, конечно, работа над артефактом была командной, и я не была уверена, что без меня бы не справились. Хорошо, будем готовить документы на следующую стадию. Мисс Браун, мисс Рэн, думаю, не стоит вам напоминать, что эта информация является секретной. Ликвидаторы сейчас были более осторожны, они понимали, насколько зависит от куполов Фуллагара, и не хотели, чтобы любая технология, которая может им помочь, утекала в руки корпораций, оставляя всю группу зависимой. «Я хочу, чтобы вы провели тест на настоящем объекте у башни теней», — внезапно сказал мистер Арнири, а Лора подняла на него встревоженный взгляд, быстро и вопросительно посмотрев на меня. Заметив этот взгляд, мистер Арнири лишь кивнул, отвечая согласием на незаданный вопрос Лоры. Лора тоже не спешила что-либо объяснять, словно один его приказ подразумевал нечто большее, о чем я пока не подозревала. «Доложите мне о результатах послезавтра. Возьмите с собой свободных стихийников с разрешением третьего уровня, но постарайтесь ограничиться парой попыток и возвращайтесь. Не проводите за чертой больше минуты». Лора кивнула, прощаясь с мистером Арнири и Себастьяном Торном, и вышла из комнаты. Я тоже неловко попрощалась и последовала за ней, понимая, что мне здесь больше нечего делать. Вся эта таинственность слегка нервировала меня, хотя я осознавала, что была новым ликвидатором, и, вероятно, многого не знала. «Встретимся в 6 на первом этаже, Айви», — коротко сказала Лора, но не она была моим командиром в поле, и я считала, что имею право спрашивать ее. «Вы не хотите объяснить, что происходит? Я хотела бы получить оценку риска, как и положено, прежде чем влезать в неизвестное». Женщина лишь нетерпеливо вздохнула. Ей явно не нравились все эти условности. Однако Торн учил нас другому. «Мы должны быть полностью подготовлены и соблюдать правила безопасности, чтобы достигать максимальных результатов с минимальными затратами. Ты сама все поймешь завтра. Не переживай, тебе не придется ничего заряжать. Мы просто будем использовать наш артефакт огненной сферы на настоящей тени. Но как мы можем знать, где появятся тени завтра, и что они вообще появятся?» Мои сомнения усиливались, то, что она говорила, звучало очень сомнительно. «Ты все увидишь завтра, Айви», — ответила она, — «и многое поймешь. То, что невозможно объяснить, если не видишь это собственными глазами. Несмотря на мое недовольство таинственностью и плохой организацией, на следующий день в 6 утра я послушно ждала Лору на первом этаже, одетая в свой полевой наряд, зеленый плащ и плотный костюм с брюками, который я предпочитала старому образу с длинной скромной юбкой. Это было намного удобнее, и я часто задавалась вопросом, почему не носила подобное раньше. Лора появилась в сопровождении двух незнакомых стихийников и с ящиком, в котором хранился наш артефакт огненной сферы. На ней был синий плащ, который обычно выдавался только целителям и зельеварам. Таким образом Лора давала всем понять, что не входит в полевую команду. До места назначения мы добрались на маг-мобиле, который очень отличался от того, что я видела у Макса. Этот маг-мобиль был значительно выше и, по-честному, уродливее, зато был куда более вместительным и явно создан для работы, а не для красоты.

где это произойдет, эта информация могла бы изменить все. Но как тогда случились Колвиллу, Маранера, или у них не всегда получается предсказывать появление теней, а если получается, они не знают, насколько масштабным будет разрыв миров? Я встряхнула головой, отбрасывая эти мысли. Интересно, почему мне вообще решили все это рассказать? Насколько я поняла, они не спешили делиться этой информацией, хотя это знание могло бы принести много пользы, особенно если привлечь исследователей. Почему здесь появляются тени? Что в этой башне? Решила я сменить тему. Мы не знаем. Как только человек пересекает эту линию, энтропия сразу же достигает огромных значений, словно само его присутствие здесь неестественно, а затем происходит разрыв миров. Ты пробыла там меньше пары минут, а мы пытались углубиться внутрь много лет назад, но когда против отряда из 10 человек выступают 30-40 теней, это не так просто. Мы уничтожали их, но они появлялись снова и снова. У нас просто нет ресурсов, чтобы безопасно пройти внутрь. Я поежилась, чувствуя себя неуютно. Получается, если бы я задержалась там еще на несколько минут, появилась бы вторая тень, а затем третья. Почему мне не рассказали об этом заранее? Почему вообще у истрейских ликвидаторов все так не организовано? Значит, в башне никто никогда не был? Лора неожиданно горько улыбнулась. Был один человек, Тед Фуллагар, глава 3.1, первый рабочий день, страница 1, читать онлайн. До Астурии я добралась на дилижансе, пунктом назначения была башня ордонских ликвидаторов. Хотя я числилась в этой группе ликвидаторов, побывать в башне мне удалось лишь однажды, перед самым отъездом в Истрей, а апартаментов, которые предоставляли ликвидаторам, я и вовсе никогда не видела. Покидая теплый Истрей, я испытывала смешанные чувства. С одной стороны, эта поездка помогла мне успокоиться и забыть эмоции, пережитые в Академии. Я повзрослела, наслаждаясь независимостью, поверхностным общением с коллегами и долгожданным одиночеством. Однако Истрей также показал мне уязвимость ликвидаторов. Раньше я воспринимала их как безупречно функционирующую систему, где все решено и под контролем. Но в действительности на них влияли политические интриги. Они скрывали свои исследования и не всегда знали, как поступить. Они даже не могли открыто отправить своего человека к Фуллагару, поэтому были вынуждены использовать вчерашнюю студентку, которую по неизвестной причине решил нанять Тед Фуллагар. В Астурии все еще было холодно, хотя зима уже подходила к концу. Я была в теплом красивом пальто и видела свое отражение в стекле дилижанса, без очков, похудевшая, ухоженная, я чувствовала себя красивой. Как бы я хотела, чтобы та старая Айви, которая была замужем за Робертом и прятала себя от мира, могла тоже почувствовать себя красивой. Дилижанс остановился, и я мельком увидела человека у входа в башню. Выйдя из дилижанса с широкой улыбкой, я вскоре оказалась в объятиях Эммы. «Айви, наконец-то, пожалуйста, не уезжай больше в командировке или бери меня с собой. Я тоже, знаешь ли, мерзну в Ордоне и не против погреть свои кости на пляже». Я внимательно осмотрела ее, слегка отстранив. Она похудела еще больше, хотя и так была миниатюрной. «Пойдем внутрь, у тебя сегодня есть работа?» – спросила я, не желая, чтобы Эмма мерзла. «Нет, я взяла отпуск. Хотела помочь тебе обустроиться, может, купить обновок. Апартаменты совсем пустые, даже цветов нет. У тебя были планы на день? Не сегодня, но завтра я собиралась отправиться к родителям в Сартану, сразу после визита к законнику. Мои родители все больше напоминали мне потерянных детей, за которыми нужно присматривать. Как только я передала родителям первые деньги и начала их обеспечивать, они словно разом утратили все способности выживать без моей помощи. Единственное, что они делали, это покупали еду, и отец ходил на работу. Даже уговорить их пойти к врачу было непросто, а о ремонте вообще не хотелось вспоминать. «Я вся твоя. Ну и может, если успею, увижусь с Билли и Элфиной». Эмма помрачнела, услышав мои слова, и я нахмурилась. «Что-то случилось?» – спросила я, волнуясь, что между ней и Билли могли возникнуть проблемы. Я думала, что у Эммы были чувства к Билли, которые она скрывала, как от меня, так и от самой себя. «Нет», – наконец она улыбнулась. «Просто без тебя мы с Билли особо не общались. После Академии все изменилось. Мы живем далеко друг от друга и видимся только на выездах и тренировках. С остальными то же самое. Можем после тренировок и выездов ходить вместе в кафе. Я их приглашу», — ответила я, успокаиваясь. «Дружба в Академии и дружба между коллегами — это разные вещи. Последнюю труднее построить, и нужно прилагать усилия, чтобы рабочие отношения переросли в дружеские. Ордонская башня защищалась артефактом отвода глаз, и прохожие не могли с уверенностью сказать, заходили ли люди внутрь или же проходили мимо. Внутри башни девушки у стойки приема дружно нас поприветствовали. Эмма быстро показала значок, и я последовала ее примеру. Уже заходя во внутренние помещения, я услышала их разговор. Его следующий выезд через 2 дня, я попросила поставить меня на смену. Вдруг он заметит меня, думаешь, у меня есть шансы? Лила, ну почему бы тебе не посмотреть на кого-то попроще? Так только в книгах бывает, что аристократ влюбляется в подавальщицу или секретаршу. В жизни они выбирают женщин своего уровня. Остаток разговора я не услышала, но удивленно подняла брови. Аристократов среди нас было немного, и из молодых я могла вспомнить только Тома. Но у Тома уже есть девушка, хотя, кто знает, может, это никого не останавливает. Дом, милый дом. Апартаменты представляли собой почти пустое пространство с минимальной мебелью. Стол, 2 стула, шкаф для вещей, 1 кровать и 1 кресло с низким столом в гостиной. Даже занавесок не было. Зато апартаменты были бесплатными. Точнее, их оплачивал работодатель на время нашего контракта. Кроме того, они находились недалеко от башни ордонских ликвидаторов, а аренда в этом районе стоила безумных денег. В пешей доступности были таверна «Голодный моряк» и главный офис артефактов Фуллагара, куда я собиралась отправиться в ближайшее время. Если ты не устала, предлагаю сразу отправиться в торговые ряды, купим цветы и хотя бы скатерть. Жить тут невозможно, предложила Эмма, и я согласилась. В торговых рядах было оживленно. Я планировала приобрести не только вещи для себя, но и что-то для родителей, возможно, качественный теплый плед или артефакт. Попытка спасти их жизнь с помощью артефактов казалась рискованной, само это место, их окружение, вело к их гибели, и мне нужно было вытащить родителей из Сартаны. Эмма весело щебетала рядом, последние месяцы ей явно было одиноко. Мы купили несколько уличных закусок и решили пропустить обед, так как не были голодны. Вместо этого мы приобрели различные украшения для моего дома: скатерть, пледы, подушки, несколько ваз, а также тумбочку и красивую кушетку. Мебель привезут через несколько дней. Возможно, я переборщила с тратами, и теперь придется экономить остаток месяца. Если бы не судебное разбирательство с Люсиль, мистером Маршем и профессором Диксоном, я могла бы считаться обеспеченной, но услуги законников съедали большую часть моих средств. Айви, внезапно услышала я знакомый голос. Оглянувшись, я увидела Джареда, моего высоченного однокурсника, который терпеть меня не мог, во многом потому, что пытался ухаживать за Люсиль. Кроме того, как и Люсиль, он считал меня второсортным существом из-за моей семьи и того, что я получала стипендию. Я тебя даже не узнал. Его взгляд прошелся по мне с ног до головы, оценивая мою качественную одежду, ухоженные волосы и отсутствие очков. «Здравствуй, Джаред», – безразлично ответила я. Джаред сейчас не вызывал у меня особых эмоций. Да, он оскорблял и унижал меня, но это было ничто по сравнению с Присциллой и ее братом, которые физически нападали на меня, и с Люсиль, которая настраивала всех против меня, попутно пытаясь уничтожить мою репутацию и украсть мои достижения. «Прекрасно выглядишь», — сказал Джаред, но я решила ничего не отвечать. Эмма, с которой он даже не поздоровался, начала тянуть меня в сторону торговых рядов, и я решила поддаться. «Постой», — сказал Джаред, увидев, что я просто ухожу, не реагируя на него. «Переходи к делу, Джаред, если оно у тебя есть. Мы не друзья, так что не нужно комплиментов», — сухо ответила я. Бывший однокурсник недовольно выдохнул, но продолжил. «Я не знал тогда правды в академии. Не будешь же ты судить меня за то, что произошло по глупости и незнанию. Уверен, ты мудрее этого и не держишь зла по таким пустякам». Я удивленно подняла брови. Многомесячную травлю и прилюдные оскорбления Джаред называл пустяком. «Что тебе нужно? Зачем сразу же так, Айви? Мы же однокурсники, столько времени вместе учились. Кроме того, мы оба молодые привлекательные маги, могли бы начать общаться ближе и помогать друг другу». Я оглянулась на Эмму, она не слушала наш разговор и осматривала товар на ближайшей лавке, явно желая уйти. Она демонстрировала полное безразличие и незаинтересованность в Джареде, и я почувствовала теплую волну благодарности к своей подруге. Эмма делала это ради меня, ей самой Джаред ничего не сделал. «Мне это не интересно», — «Джаред», — сказала я и быстро подошла к Эмме. Схватив ее за локоть, я потянула девушку в сторону лавки портнихи, чувствуя себя счастливой от того, что она есть в моей жизни. На следующий день я направлялась к родителям в Сартону, обдумывая документы, которые мне передал законник. Я встретилась с мистером Симминсом утром и была поражена объемом его работы. Особенно впечатлило то, что он добился запрета для Люсиль на связь со мной, считая ее потенциальной угрозой. В результате письма от ее родителей поступали к нему, и он предложил мне прочесть их, если я захочу. В письмах они предлагали закрыть дело против Люсиль за значительную сумму денег. Я категорически отказалась и попросила законника передать это ее родителям. Дело не только в конфликте между мной и Люсиль, но и в прецеденте. Если я покажу, что стипендиатов можно использовать таким образом, а затем, если не получится, просто откупиться, подобные попытки кражи артефактов и, скорее всего, зелий, продолжатся. Я обходила таверну, где часто пил и проигрывал деньги мой отец, попутно осматривая город. Улочки здесь были неухоженными, и почти все жители работали на фермах или содержали небольшие хозяйства, которые их кормили. Таверна была закрыта с утра, но по голосам я поняла, что столики перед ней заняла группа местных сплетниц во главе с миссис Лури. Он бросил Розию, потому что считает, что может добиться большего, представляете? Услышала я голос миссис Лури. Розия была ее дочерью, примерно моего возраста, и, видимо, ее бросил жених. Может, и правда сможет, пусть попробует. А Розия найдет себе нового жениха, подумаешь, ответила другая соседка. Да где я найду ей нового жениха? У нас в Сартоне молодежь не задерживается, сразу возразила миссис Лури. Это все дочка Браунов, все теперь считают, что могут переехать в столицу и разбогатеть. Вот и Розия вчера говорила, что, может, ей стоит найти работу. Я сразу ответила, что это глупость, вернется пузатая и никому не нужная, как Романа, и никогда не отмоется от статуса гулящей девки. Услышав это, я замерла, еле сдерживая гнев. Как она смела, эта женщина ничего из себя не представляла, но считала, что имеет право осуждать других. А ведь в прошлом, помимо этой грязи, мама должна была выслушивать о том, какая я никчемная, и что все их надежды на мою карьеру оказались напрасными. Но мама всегда защищала меня, говоря, какая я талантливая и что у меня все получится. А у меня тогда не получилось. Ты уверена, что Айви не дочка Барта? Мой муж считает, что она ему родная. Конечно, уверена, перебила женщину миссис Лури. Через год после свадьбы Романа исчезла на 6 месяцев на заработки, ядовито сказала женщина и рассмеялась. А после вернулась уже пузатая, а Барт ее принял назад, как ему не стыдно с такой гулящей. Но миссис Лури не договорила. Я вышла из-за угла таверны с маленькой огненной сферой на ладони, играя с ней с нарочитой легкостью. «Сплетничайте, миссис Лури». Увидев меня, женщины замолчали, их было всего 4. «А вы сами кто, чтобы судить моих родителей и разносить про них грязь?» По моему лицу и голосу было видно, что я в бешенстве. Женщина опасливо косилась на мой огненный шарик, но я не собиралась ничего ей делать, это было незаконно. Просто тренирую свою слабенькую стихийную магию. Что же вы молчите? Вы же громче всех это обсуждали. Не стесняйтесь, миссис Лури, мы все свои. Айви, ты вернулась. Романа как раз говорила, что тебя отправили в Истрой. Я хмыкнула, решив, что впечатлить эту группу женщин будет полезно. Судя по всему, они понимают только самые банальные методы воздействия. Да, король Адалрик лично подписал мое назначение, но не будем переводить тему. Я слышала, что вы говорили про мою маму, продолжайте. От моих слов миссис Лури слегка побледнела, а ее собеседницы неловко оглянулись, словно хотели исчезнуть. Ну что ты, Айви, ты все не так поняла. Что я не так поняла? Я не сдержалась и повысила голос. Может, вы пойдете и скажете ей свои мысли в лицо? Или вы только за спиной такая храбрая, уважай старших, Айви? Громко сказала она, но вновь покосилась на огненную сферу в моих руках. Ну чего ты так завелась, я же ничего. Уважение нужно заслужить, миссис Лури, делами, а не словами. А вы, я обратилась к остальным женщинам, думаете, она не распускает такие слухи о вас за вашими спинами? Я уже собиралась уйти, не желая погружаться в эту грязь, но вспомнила кое-что. И еще, миссис Лури, у меня теперь есть очень хороший законник и средства на его оплату. Помните, как мы не могли разобраться с границами наших территорий. Думаю, все мы хотим найти настоящие границы». Сказав это, я наконец ушла, кипя от негодования. Мне было все равно на дополнительные сантиметры земли и забор, который миссис Лури придется перестраивать, но она не способна понять ситуацию иначе. Если она не хочет общаться с нашей семьей по-хорошему, значит, ей придется общаться со мной по-плохому, и я не дам ей больше возможности расстраивать моих родителей. В итоге домой я вернулась на взводе и даже с родителями общалась немного нервно, хотя они обрадовались подаркам и артефакту-обогревателю. Я приложила еще больше усилий, чтобы уговорить родителей переехать, но отец был категоричен. Он не мог представить себя без дохода и не желал переезжать, а мама не примет решение без него. Возможно, мне стоит спросить знакомых, есть ли у них работа для отца. Конечно, предлагать такое было немного стыдно, я не знала, справится ли отец с серьезной ролью, но перед лицом смерти нужно забыть о таких вещах, как стыд. Я бы очень хотела остаться на более долгое время, но меня ждало назначение в артефактах Фуллагара, а значит, пора возвращаться в Ордон. И следующим понедельником, одетая в свежеприобретенный деловой костюм, который уже был подшит по фигуре, я стояла у обновленных двойных дверей, ведущих в просторный зал, служивший приемной зоной. Глава 3.2. Первый рабочий день. Страница 1. Читать онлайн. Войдя внутрь, я огляделась, оценивая изменения, произошедшие за последние месяцы. Нужно признать, что дополнительные финансовые вложения положительно сказались на компании. Интерьер выглядел гораздо богаче по сравнению с нашим визитом во время обучения, который состоялся менее полугода назад. Девушка на стойке регистрации приветливо улыбнулась мне и, прежде чем я успела что-либо сказать, поприветствовала меня по имени. «Мисс Браун, мы вас ждали. Позвольте проводить вас в переговорную». Я была удивлена такому радушному приему. В прошлой жизни сотрудники на стойке регистрации едва замечали мое присутствие, а теперь они помнили мое имя, словно их заранее предупредили о моем визите. От этого я почувствовала себя немного некомфортно, особенно когда меня проводили в новенькую комнату для переговоров и предложили чай или кофе. «Кофе, пожалуйста», — ответила я. «Интересно, будет ли он лучше или хуже того, что приготовила Алфина?» Утренний кофе от подруги был весьма неплох, у Алфины явно есть талант, и она просто нуждалась в практике. Сотрудница компании вышла, но вскоре вернулась с чашкой кофе, сопровождаемая начальником отдела кадров, мистером Луи Манксом. В прошлом он тоже приветствовал нас, новичков, но всего на пару минут, а сейчас он сел со мной за стол, предоставил документы и сказал, что готов лично объяснить каждый пункт, который мне будет непонятен. Если бы в прошлой жизни я не работала в компании уже 7 лет и на самом деле была бы недавней выпускницей, то, возможно, я смутилась бы от такого внимания и сделала вид, что все понятно. Но сейчас я решила внимательно изучить то, что собираюсь подписывать. Передо мной лежал стандартный договор, в котором говорилось, что я буду работать по контракту с группой изобретателей от артефактов Фуллагара, и нашей целью будет создание рабочего прототипа артефакта по указанию советников Его Величества Короля Адалрика. Поскольку я была сотрудником короля, меня даже не заставили подписывать соглашение о неразглашении, так как считалось, что я уже подписала его со структурами Его Величества и буду работать только над одним проектом. В договоре также были прописаны условия труда и возможность предоставления жилья в элитном районе Манфорте, аренда которого будет оплачена из моей заработной платы. При этом жилье будет доступно по льготной цене, и я знала, что настоящая аренда в Манфорте почти в 3 раза выше. Это казалось странным. Моя зарплата выплачивалась ликвидаторами, точнее, из государственной казны. Тед Фуллагар не имел к ней доступа и не мог предложить направить часть моей зарплаты на оплату аренды апартаментов. «Думаю, здесь какая-то ошибка, мистер Манкс. Я не знала, что в вашем стандартном договоре предусматривается жилье, да еще и в Манфорте, но в моем случае этот пункт неуместен. Я все еще работаю на короля Адалрика, пусть и в структурах артефактов Фуллагара». Мистер Манкс внимательно посмотрел на меня, явно не понимая, почему я не схватилась за эту возможность. Предложение действительно выглядело привлекательно, особенно с учетом того, что для меня оно оказалось бы практически бесплатным. Но это только усиливало мои подозрения. «Да, видимо, произошла ошибка», — тихо и медленно ответил он, хотя его взгляд говорил об обратном. Это меня нервировало. «Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их сейчас. Когда будете готовы, я покажу вам рабочее место, а затем организую небольшую экскурсию по основным помещениям компании». Последнее предложение было явно излишним. В прошлом для нас тоже организовывали экскурсию, но она была добровольной и в ней участвовало множество новых сотрудников. Сейчас же мне предложили индивидуальную экскурсию. Почему? Потому что я работаю на короля. Прошу, мисс Браун, ваша мастерская находится на 4-м этаже. Этот этаж был полностью обновлен в последние месяцы, теперь оборудован по последнему слову артефакторики. Мистер Манкс открыл дверь в просторную светлую комнату с 4 рабочими местами и огромными столами в центре, заполненными предметами, необходимыми для сборки артефактов. В комнате уже работали 3 сотрудников, 2 мужчин и 1 женщина в возрасте от 30 до 40 лет. Они быстро представились, с интересом глядя на меня, после чего я также представилась. «Помешал?» — раздался за моей спиной низкий голос, и 3 артефакторов вздрогнули, опасливо поглядывая на дверь. Я тоже замерла, но в целом не была удивлена. Я подозревала, что сам Тед Фуллагар придет сегодня поприветствовать меня. Его поведение в этой жизни очень сильно отличалось от прошлого, и он, вероятно, хотел узнать, почему я согласилась на эту работу. В прошлом он редко появлялся в компании, может, не чаще раза в неделю, и на несколько часов. Вряд ли его появление сегодня можно считать случайностью. Нет, я уже показал мисс Браун мастерские и собирался показать оставшиеся рабочие помещения, невозмутимо ответил мистер Манкс. Я сам покажу мисс Браун нашу компанию, раз уж я так удачно здесь оказался. Тед Фуллагар не посмотрел на начальника отдела кадров его компании, продолжая неотрывно смотреть на меня. «Конечно, лорд Фуллагар, мисс Браун, прошу». Тед Фуллагар открыл дверь и дождался, пока я выйду первый, затем последовал за мной, стараясь идти со мной наравне, а не впереди, но так, чтобы я понимала направление. «Я вижу, вы передумали насчет работы в моей компании». «Я не передумала. Я все еще работаю на того же работодателя. Меня послали сюда решением советников короля, во многом, чтобы проконтролировать, что артефакты Фуллагара правильно выполняют свои обязательства по контракту. Ну и, конечно, они верили, что я принесу этому проекту много пользы как изобретатель», — ответила я так, как меня учили. Услышав это, мужчина лишь усмехнулся. «Вы всегда могли сказать нет. Удивительно, вы так молоды, а за пару месяцев сумели так хорошо проявить себя, что вас направляют помогать лучшим артефакторам Ордона». Я не осталась в долгу и тоже улыбнулась. «Вы не соглашались пускать никого другого, лорд Фуллагар, хотя вам предлагали специалистов самого разного возраста. Вы даже готовы были рискнуть неустойкой. Я соглашаюсь только на особенных людей, Айви», — тихо сказал мужчина. «Вы позволите?» Он предложил мне свою руку, чтобы помочь спуститься по лестнице, и я почувствовала себя неловко. С одной стороны, это было обычное предложение джентльмена, с другой стороны, в рабочей среде такое не принято. Поэтому, как только мы спустились по лестнице, я сразу вырвала свою руку. Мужчина заметил это и бросил на меня пронзительный взгляд. «Позвольте показать вам наш ремонтный отдел». Тед Фуллагар сам провел мне короткую экскурсию по всему зданию артефактов Фуллагара, лично и только для меня, вызвав этим удивленные взгляды всех сотрудников. Однако никто из них не проявил неуважения. Наоборот, в их глазах иногда появлялся страх, словно они его боялись. Я не знала, был ли это страх перед начальством или связанный с его личными качествами. Со мной Тед Фуллагар был предельно вежлив и уважителен, он постоянно открывал передо мной двери и подавал руку на лестницах. Это тоже вызывало взгляды окружающих, но я старалась сохранять максимально равнодушное и профессиональное выражение лица. Что за игру он затеял? «Позвольте показать вам крышу здания, Айви», — предложил Фуллагар. «Думаю, это излишне, лорд Фуллагар. Тем более, что я уже была там всего несколько месяцев назад. Считаю, мне нужно возвращаться на рабочее место. Называйте меня Тед или Теодор, как вам удобнее. Я провожу вас до вашей мастерской». Мужчина медленно двинулся в сторону места, где началась наша экскурсия. «Не думаю, что это уместно, лорд Фуллагар», — ответила я. Его показательное внимание ко мне нервировало, словно он старался выбить меня из равновесия. «Почему вы будете называть своих коллег по фамилии? Чем же я отличаюсь от них?» Он был прав. Коллег мы действительно называли по именам, и Лору, мою начальницу, я тоже называла по имени. Но не может же он меня заставить, я планирую избегать Тедафуллагара, насколько возможно. Тогда и не придется задумываться о том, как его называть. Спасибо, что проводили, сказала я у входа в мастерскую, собираясь, наконец, приступить к работе, но Фуллагар вновь удивил меня. Не торопитесь, Айви. Я хотел показать вам ваш кабинет, он кивнул в сторону закрытой двери на этом этаже. Личный кабинет, не думаю, что обычный исследователь в артефактах Фуллагара заслуживает такой чести. Я с удовольствием буду работать с остальными, сказала я. Не хочется, чтобы меня выделяли, пусть я и работаю здесь только на время проекта. Я такой же сотрудник, как и остальные. Фуллагар внезапно громко рассмеялся, словно я сказала что-то невероятно забавное, а затем уставился на меня сверху вниз. В его взгляде читалось легкое снисходительное превосходство.